Психопат против президента. Французская полиция следила за ним. Казак, выходец из революционной России, беженец из Праги, приехал в Париж. Занимается нелегальной медицинской практикой. Тип опасный. Его несколько раз высылали из Парижа, но он снова возвращался в столицу Франции и принимался за прежнее. Делал подпольные аборты, писал монархические прокламации. В эмигрантских кругах к нему относились настороженно. Сын кубанских землевладельцев, рослый и крепкий казак Павел Горгулов, за рубежом не мог найти себе места. Он увлекся политикой, но оказался во власти бредовой идеи – перевернуть западный цивилизованный мир, подчинить его варварской, но духовно возвышенной России. Даже придумал лозунг «Фиалка победит машину». Он взял себе псевдоним Павел Бред, писал публицистические и исторические произведения, стихи. За деньги кое-что удавалось напечатать, но его труды называли графоманскими. В конце концов, ему взбрело в голову в одиночку убивать известных лидеров европейских стран. По приезде во Францию он вначале занялся медицинской практикой, писал романы, потом стал следить за передвижением президента Франции Поля Думера. Он наметил его первой жертвой. Почему? Непонятно. 75-летний Поль Думер был человеком вполне уважаемым и заслуженным. Его считали патриотом. Его четверо сыновей погибли на фронтах Первой мировой войны. В первых числах мая 1932 года президент Франции собрался посетить книжную ярмарку. Горгулов уже знал об этом. Горгулов закончил в Екатеринодаре военно-фельдшерское училище, затем уехал в Москву, слушал лекции на медицинском факультете Московского университета, участвовал в Первой мировой войне, был ранен. В 1920-е годы боролся против большевиков на Кубани и в Крыму. В 1921 году уехал из России в Прагу, закончил там медицинский факультет Карлова университета. В 1930 году ему вручили так называемый «нансенский паспорт беженца». Тогда же у него возникла идея создать крестьянскую, землевладельческую, всероссийскую народную партию «зеленых», чьей единственной целью должно было стать возрождение монархии в России и избрание самого Горгулова царем или, на худой конец, диктатором. Он даже изготовил знамя партии, но никто в нее не вступил. В Париже он пытался завербоваться в иностранный легион, но его не взяли. Денег ему катастрофически не хватало. В июле 1931 года он женился на швейцарской подданной Анне-Марии Генк. Осенью у них должен был родиться ребенок, но семейная жизнь Горгулова интересовала мало. Он писал политические брошюры, создавал проект собственного государства, основанного на полицейском режиме. Благотворительная книжная ярмарка ветеранов, участников Первой мировой войны, открылась 6 мая 1932 года. У Горгулова был пригласительный билет на имя писателя-ветерана Поля Бреда. На открытии с речи должен был выступать Поль Думер. Горгулов приблизился к только что приехавшему президенту, вытащил револьвер и в упор произвел несколько выстрелов. Думер упал. Возникла паника. Горгулова тотчас схватили, били нещадно, а он выкрикивал «Фиалка победит машину!». Думер умер на следующий день. В прессу поступили сообщения, что во время обыска в доме Горгулова была найдена записка, в которой он заранее сознался, что убил президента Франции. Во время допросов Горгулов заявил, что он член фашистской партии, мстил Франции, которая не борется против большевиков. Его не признали своим ни члены белой эмиграции, ни фашисты Муссолини. По найденным запискам стало ясно, что он готовился совершить серию убийств ряда руководителей западноевропейских стран, в том числе Томаша Масарика, Гинденбурга. Некоторые политические деятели посчитали Горгулова советским агентом, который действовал по заданию ОГПУ, другие видели в нем террориста-одиночку, представителя белоэмигрантских кругов. В конце концов, возобладала версия «человек с неуравновешенной психикой, готовый одномоментно совершить сумасбродный поступок». Горгулова приговорили к гильотине. 14 сентября 1932 года из тюрьмы Санте его вывели на бульвар Араго, где уже стояла готовая к действию машина. При судьях, тюремщиках, небольшой толпе свидетелей палач Анатоль Дейблер отрубил ему голову.